Часть третья. 30 ноября 1926 года в Ростове у Маяковского случился интересный разговор с молодыми поэтами, членами кубанского отделения РАП. Об этой встрече вспомнил один из ее участников Николай Арсенов. Им захотелось Маяковского посмешить. Они захватили книгу откровенных графоманских стихов краснодарского фотографа Ступникова «Я не поэт, а так врожденный в поэзию влюбленный». Маяковский развернул книжку, прочел одно стихотворение, другое, заглянул в конец и обвел нас серьезным, казалось бы, печальным взглядом, и смех застрял у нас в горле. Что же, Ступников такой же поэт, как и я, и как вы, ведь его неумелой рукой двигало то же самое вдохновение, что и моей, и вашей. И на то, над чем вы смеетесь, Маяковский минуту помолчал. Я уверен, что и у него есть читатели, которые его понимают и которым он нравится». С чего эта снисходительность, особенно если учесть, что потом один из гостей, студент, прочел вполне профессиональные стихи, и Маяковский довольно холодно отнесся к ним. Возможно, тут есть нечто от гумилевской снисходительности к Нейльдихину, который вел в поэзию глупость. Раньше она присутствовала там эпизодически, но вот, так сказать, поэт химически чистой, кристальной глупости, хотя Нейльдихин-то как раз и был замечательным новатором, но, скорее всего, тут проявилась давняя тоска Маяковского по некой новой искренности, абсолютной простоте. Он ждал нового Хлебникова. В этом же причина его более позднего, 1928 год, интереса к опытам Введенского и Заболоцкого, когда они выступали после его вечера в ленинградской капелле. И не просто так, он сказал Кирсанову в октябре 29-го, что надоели завитушки, скоро он начнет писать совсем просто, как никто и никогда раньше. Путь развития на самом деле здесь. Море уходит вспять, море уходит спать». Вероятно, это две лучшие его строчки за вторую половину 20-х, и мало что в тогдашней поэзии можно было поставить рядом с ними.